Глава 15. Али. Вина. Она сейчас выгрызает во мне дыру. Медленно, жестоко, с наслаждением. Я обидел истинную. Наша кусачая лисичка наконец-то открылась, доверилась. А я разбил это. Смотрю на свои руки. Вот этими руками, шармута! Вцепляюсь в волосы со всей силы. Нет смысла скулить, брат. Саид заходит в ванную. Нас ждет большая работа. План брата мне не нравится, не буду скрывать. Он опасен, и мы рискуем навсегда впасть в немилость лисички. Но лишь так ей удастся внедриться в совет. Только так ей станут доверять. Я и так облажался. Вздыхаю. Истинную не покрыл, обидел ее, сделал больно. Дерьмо! «Успокойся!» — рычит Саид. «Лучше подумай, как обуздать зверя внутри. Если получится, станешь сильнее отца». «Обуздаю!» Огрызаюсь, понимая, как жалко это звучит. Я должен извиниться перед Мией любым способом. Но как это сделать, если брат точно меня к ней не подпустит? Да и сам я к ней не подойду, пока эта тварь внутри меня хозяйничает. Ополаскиваю лицо ледяной водой. Сила древнего. Что же мне сделать, чтобы ее подчинить, если даже Кадиру это не удалось? Отец сошел с ума под влиянием дракона? Или все-таки тот был его частью? Одни вопросы и ни одного ответа. Старушка обещала ничего не говорить Мии. Выхожу из ванной. Надеюсь, слово сдержит. Мия поймет все сама. Саид явно сам не в восторге от того, что мы собираемся сделать. Старуха Мано пристально смотрит на меня, затем на брата. «Зачем вам нужна Акита? Порешить хотите?» Она совершенно невозмутима. «Поговорить», — отвечает Саид. «Это плохая идея. Мия не простит вас». «Она вроде бы тоже не в восторге от ядовитой шармуты», — хмыкаю. «Дело не в Аките, а в самой Мии. Это ее задача, не мешайте!» «Мы мешаем одним своим присутствием», — с горечью говорю. «И портим все. Лучше нам уйти, но при этом сделать так, чтобы Мию приняли свои». «Они ее не примут», — вздыхает Мано. «Пока она не докажет, что вы для нее враги». Мы с братом многозначительно ухмыляемся. С точки зрения эффективности план безупречен, а со стороны морали весьма сомнителен. Мы драконы и всегда выбираем первый вариант, не особо заботясь о жертвах. Но в этот раз плата слишком высока. Остается уповать на то, что малышка Мия сможет нас понять и принять, когда придет время. Старая кицунэ сказала, что ядовитая стерва вечерами проводит ритуал поклонения богам, выгоняет слуг и охрану. Брат достает карту Токио, раскладывает на журнальном столике. «Тогда завтра вечером все сделаем!» Плюхаюсь на кровать. «И будь что будет!» Всю ночь я думаю о лисичке. Ее испуганные глаза и жалобный голос царапают мою грудную клетку изнутри. «Остановись! Мне больно!» «Я хочу ее видеть! Пусть даже не прикоснусь и не заговорю!» Встаю с постели. Шатаясь, подхожу к окну, вылезаю на карниз. Вдыхаю ночной запах мегаполиса. Токио никогда не спит. Расправляю крылья и взмываю вверх. Хоть чем-то полезно быть драконом. Можно летать. Закрываю глаза и дышу ночной прохладой. Быстро добираюсь до домика Мии. Стараюсь неслышно приземлиться. Вижу у ее дома машину. Лис. Изнутри поднимается ярость. Едва держу монстра на цепи. Он ее наставник, друг. Но что-то мне подсказывает, что этого Хакута следует опасаться. И Мии он не союзник. Либо это лишь бредни ревнивого дракона. Подхожу к двери. «И ты просто так сдашься? А как же твоя цель? Наша цель?» Слышу недовольный мужской голос. «Если бы тебе это было интересно, ты бы помог мне!» Я делаю, что могу. Нихера! Рычит лисичка. Ты, по сути, меня им сдал с потрохами. Харада проницательна и видит нас всех насквозь. Если бы я стал открыто выступать за тебя, она бы начала что-то подозревать. Что подозревать, Хакута? Я не понимаю. Мы с тобой были близки, да, ты мой наставник. Куда делась та душевная близость? Мама растила тебя как родного. Просто меня не устраивает такой формат. Я слышу угрозу в голосе лиса. Готовлюсь ворваться и надрать зад этому наглому хвостатому. Как он смеет такие вещи говорить нашей истиной? Она не его. Какой формат? В голосе Мии вопрос. Такой. Я большего хочу, а не быть просто другом, которому рассказывают интимные подробности траха с драконами. Отпусти! Взвизгивает она. Эй! Вваливаюсь в дом, на меня смотрят удивленно две пары глаз. Ты ничего не попутал, блохастый? Али. Мия слегка улыбается. Ты что здесь забыл? Ощетинился лис. За домом Мии следят шавки совета, а вы просто так здесь шляетесь. Внутри меня все кипит и бурлит. Мне хочется свернуть тонкую шейку этого чертового азиата и утащить истинную с собой. Увести в Эмираты и покрывать до тех пор, пока не понесет. А уж потом будет не до поиска справедливости. Мы со своей истинной, смакую это слово, разберемся сами. А ты, дружок, будь так любезен не ходить по ночам к чужой женщине. Али, Мия хмурится. Зачем ты здесь? Потому что сгорало чувство вины и должен был хотя бы тебя увидеть. Не ожидала? Усмехаюсь. Думала, что можно по ночам друзей водить домой? Что ты такое несешь? Возмущается. Это мой дом, и никто не давал тебе права на меня. Правда? Сверкаю глазами. А метка тоже не дает мне никаких прав? Девушка отшатывается, словно от пощечины. Ее взгляд тускнеет. Мия закусывает губу и отворачивается. «Уходи!» Ледяным тоном режет мое сердце на лоскуты. Ноздри раздуваются. Внезапно мое тело начинает гореть. И вот-вот извергнет драконье пламя. Этого я не могу допустить. «Как скажешь!» Выскакиваю из ее дома и взмываю в небо.